Писали добрые люди в госпиталь. Скорее бы с этим покончить. «Знаешь, погоди», — неохотно ответила мать. «Как при детях рассказывать о твоей жене? Да разве не ясно тебе, что душу зря бередить? Но этот высокий, что-то серьезное. Здесь любовь. Она стала лучше последнее время. Спекуляцию бросила, боится, как бы он не узнал». Скоро пришла Аграфена Гордеевна, уже спровадившая гостей. Она была пьяна и расстроена. Но до чего же она была красива! «Иди домой, все ушли», — позвала она мужа. Тот и не шевельнулся. «Иди, будет притворяться-то, сам поди не монахом по фронтам ходил. Молчи!» — и обозвал ее нехорошим словом. С каким-то детским удивлением он сказал моей матери: «А ведь я был ей верен такой». Он посмотрел в раскрасневшееся потное лицо жены с выбившимися прядями тяжелых черных волос и сжал кулаки. «Бить хочешь?» — дерзко спросила она. «Не те времена, только напрасно так. Много ли ты слал мне? Ничего, как есть. А другие некоторые своим женам посылку за посылкой. Жить-то мне надо было. У меня ведь сын. Не все такие герои, как Маринка, а я моря боюсь. И не мужик. Больше у тебя не будет сына», — глухо сказал Иван Матвеевич. «Будешь судом требовать, засажу в тюрьму за спекуляцию. Свидетели найдутся. Уезжай с тем, пока цела». «Не прогоняй, я и без того уйду. У его жены рак. Вот умрет, я туда и перееду. К нему, в Москву». «Мразь! Убью!» — закричал Иван Матвеевич, весь побелев от омерзения и гнева. Моя мать их разняла. Фома угрюмо смотрел в пол, ни кровинки не было в его лице. На другой день Аграфена Гордеевна уехала вместе с незнакомцем. Больше мы ее и не видели. Фома рос мрачным, дрочливым, задиристым. Никто его не любил в поселке, кроме меня да Ивана Матвеевича. Мне кажется, в отношениях отца и сына не хватало теплоты. Скрытные были оба. Все парни в поселке боялись и слушались Фому, но друга у него не было. И вот этот самый Фома не надумал ничего лучшего, как влюбиться в 14-летнюю девчонку, мою сестру Лизу. «Я буду ждать, когда ты вырастешь, и тогда на тебе женюсь», — объявил он ей. «Буду верен тебе до тех пор. Впрочем, ты в этом еще ничего не понимаешь. В общем, буду тебя ждать». «Ты дурак», — сказала Лиза, густо покраснев. «Я никогда не выйду замуж. Еще чего». Фома только ухмыльнулся. «Так я буду ждать», — повторил он как угрозу. Когда отец узнал об этом сватовстве, он просто из себя вышел. Нажаловался Ивану Матвеевичу, но тот неожиданно принял сторону Фомы. «Лучшей жены я бы ему не желал», — возразил он. «Лет через пяток...» Отец чуть не задохнулся от гнева. Только, пожалев Ивана Матвеевича, не высказал он своего мнения о Фоме. Но старый лоцман понял и насупился. Холодок с тех пор пробежал между давнишними друзьями. Это было года два назад. И вот, прослышав, что у нас поселился молодой ученый из Москвы, этот чудак Фома возревновал. Подождав, когда отец ушел на трассу, он явился к нам и потребовал, чтобы мальчик стал драться с ним на кулаках. Мы с Лизой просто обомлели. Мальчик с веселым изумлением разглядывал неожиданного противника. Он уже слышал о нем от меня, хотя Лиза и запретила рассказывать, она стеснялась. Мы все четверо стояли на устланном камнем дворе маяка. Ветер трепал белье, сушившееся на веревке, протянутой через двор. Половина двора была в тени от башни, половина залита слепящим солнцем. Огромные, как горы, кучевые облака белели на голубом небе. «Фома, уходи, как не стыдно!» — звонко крикнула Лизонька. Фома только сжал огромные кулаки и наклонил голову, словно собираясь бодаться. «Это профессор, он проект пишет», — увещевала его Лиза.